Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры, особенном и загадочном или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске о том, как найти Каабу. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Кибуа Компас. Кибуа – это направление молитвы мусульманина. Естественно, любой человек, исповедующий ислам, обязан знать, что такое кибуа. И главное, то, о чем мы сейчас поговорим, он обязан не просто знать, а уметь ее находить. Изначально Мухаммед молился на Иерусалим, то есть он поворачивался в направлении Иерусалима. И, соответственно, все члены тогда еще не сильно многочисленной исламской общины также молились в сторону Иерусалима. Иерусалим был очень важным местом для мусульман и сейчас таковым является. Это не только еврейская святыня. Но когда Мухаммед со своими сторонниками находился в Медине, произошло удивительное событие. В мечети, которая так сейчас и называется, мечеть Аль-Киблатайн. Это переводится как «мечеть двух кибл». Ну как же, можно иметь два направления молитвы? Да, можно. Вдруг, буквально в середине процесса, Мухаммед обернулся и стал молиться в другую сторону. Не в противоположную, но изменил его. И, естественно, все верующие тут же повернулись и стали молиться в другую сторону. Куда? В сторону Каабы, главной мусульманской святыни. До сих пор хадж, это путешествие к Каабе, является чрезвычайно важным для каждого мусульманина и, возможно, даже главным и самым важным событием жизни. Но почему же так произошло? По словам Мухаммеда, Аллах велел ему изменить киблу. И поскольку Аллах велик и может сделать все, что угодно, вот сегодня кибла изменилась, и теперь все мусульмане будут молиться именно в сторону Каабы. Так и произошло. А не дай Аллах Мухаммеду знак, может быть, продолжали бы и сейчас молиться в сторону Иерусалима. Но, как видите, здесь есть одна очень серьезная сложность, о которой необходимо сказать. Как определить направление на Каабу? Многие народы, например, считают, что надо молиться на восток, или там на запад, или еще куда-то, или вообще неважно. Но, по крайней мере, в любой точке мира плюс-минус определить север, юг, запад, восток, особенно представители вот этих культур, когда еще не было навигаторов, более близких к природе, когда ты знаешь, откуда восходит солнце, где оно заходит, можешь легко найти полярную звезду, конечно, они прекрасно понимали и могли легко сориентироваться. А тут же это вопрос важный. Киблу нужно найти. Без киблы никак. И каждый мусульманин должен был примерно понять, где находится Мекка. Развивалась наука, развивались завоевания арабов от практически Испании и до Персии, и даже дальше продвинулись еще арабы. И везде нужно понимать, где же направление, которым нужно молиться. Если, скажем, мечеть изначально строилась, то, как правило, все-таки она развернута в молельной нишей именно на Каабу. А иногда мечети делались из бывших христианских церквей, еще из каких-то зданий. И тогда вдруг мы видим, что эта ниша как-то находится совершенно непонятно где. Именно потому, что направление не совпадает с тем, как было развернуто изначальное здание. И вот необходимость вычислять направление на киблу привела к тому, что появляются специальные устройства, которые говорят вам, где находится Мекка с Каабой. Иногда эти устройства очень простые. Например, это участок мировой карты, и есть стрелочка. Винтик, на котором она вращается, штырек, находится там, где находится Кааба. В результате, оказавшись в каком-то городе, который обозначен на этой карте, карта маленькая, выглядит часто, примерно как карманные часы, может, чуть побольше, ты берешь и поворачиваешь стрелку частью на этот городок, или эту местность. Соответственно, стрелка сразу указывает тебе направление на Каабу. Но нужно только сориентироваться север-юг-запад-восток. Конечно, не всегда это можно сделать точно, а ошибка может быть чрезвычайно большой. Всяческие вычисления до того, как был изобретен секстант, такой с трубочкой прибор, который и до сих пор может быть использован для морской навигации, если у вас все электронные средства сломались, да, это пользовались астролябией. Астролябия такая плоская, состоящая из двух частей, верхняя из которых обычно двигается, и можно было определить свое местоположение неким способом. Но, конечно, очень был необходим компас. С компасом ситуация сложная. Судя по всему, он был изобретен все-таки в Китае. Некоторые считают, что это произошло вообще в незапамятные времена и даже ищут в каких-то древних историях рассказы о людях, которые ходили вслед за иголкой, указывающей им путь. Но, во-первых, и под иголками могут восприниматься какие-то вещи для гадания. Во-вторых, разные рассказы о том, как человека ведет игла, подобно тому, как игла ведет нить, это может иметь чисто символическое значение. Собственно, китайский компас, сначала он делался в виде рыбки, которая указывала головой на юг. Тогда как бы главным направлением компаса был юг, а не север. Но, как вы понимаете, это условность, куда должен указывать компас. Тут уж как все договорятся. Так вот, он упоминается в руководстве по тому, как нужно передвигаться по пустыне. А как вы понимаете, северные и отчасти северо-западные границы Китая — это пустыни. Там сориентироваться тяжело, и компас, конечно, был очень полезен. Вот где-то около 1044 года такой компас упоминается. Впоследствии рыбу сменяет колесница. Иногда компасы делались очень простыми, ну, просто в виде иголочки, которую подвешивали на ниточку и смотрели, куда она поворачивается. Есть мнение о том, что до арабов компас доходит очень рано, именно потому, что благодаря компасу, четко ориентируясь, определив, где они находятся, они могли вычислять направление Киблы. И, конечно, двигателем этого изобретения в арабском мире становилась вот эта ситуация. Где же Кибла? Сейчас разберемся. Мы выясним, на какой мы находимся широте, мы выясним направление на север, и после этого мы, наконец, сможем выяснить, куда же нам молиться. Ну, конечно, были и всякие облегченные варианты, что нужно было в целом обратиться в сторону Мекки, но, конечно, чем точнее, тем лучше. В Европе считается, что компас был усовершенствован в Амальфи местным изобретателем. Это одна из республик морских в Италии, менее известная, чем Венеция и Генуя, но в свое время, как раз в связи с изобретением компаса, очень серьезно развившееся короткое время. Вообще, изначально компас был просто тоже металлическим стрелкой или иглой, которая была приделана к пробке, ну и так примерно плавала в воде, показывала направление на север. Конечно, с течением времени появляются более серьезные компасы, и здесь вы, конечно, никогда не перепутаете компас, который был сделан в Аравии. Дело в том, что всегда там будет изображена Кааба, такой черный четырехугольник храма, и даже есть карты прекрасные арабские, где изображен мир, а в центре его находится Кааба. Естественно, это центр мира, вокруг него все крутится, и именно туда нужно направлять свои моления. Постепенно стало ясно, что Земля имеет свою кривизну, что все не так просто. И эту кривизну тоже как-то нужно купировать. Во-вторых, злую шутку играли с арабами изменения магнитного склонения, и нужно было знать, где как бы компас двигается не так, а то можно промахнуться мимо Каабы. Существуют компасы, где показано, как пытаться, во всяком случае, учитывать изгиб Земли, чтобы точно высчитывать направление на Каабу, и различные карты тех мест, где магнитное склонение этому мешает. Ну, сейчас, конечно, это все выглядит забавно, но еще и в течение 20 века вычисления эти не так просты. Я как-то наблюдал, как одна из участниц моей экспедиции вычисляла Киблу при помощи некого бумажного прибора, фактически астролябии, вырезанной ей из какого-то исламского журнала и при этом используя компас. То есть и сейчас некоторые мусульмане пользуются такими довольно архаичными методами. Конечно же, в 20 веке был налажен выпуск киблокомпасов, то есть специального компаса, который сразу укажет вам не только север-юг, но направление на Каабу. Кстати, эти компасы вполне в продаже, выглядят они очень современно, и я с ужасом представляю себе ситуацию, когда какой-нибудь человек случайно попытается воспользоваться кибло-компасом вместо нормального компаса. Но как же вычисляют сейчас киблу большинство мусульман? Я думаю, вы не удивитесь. Для этого, конечно же, используется мобильный телефон. Любой желающий может скачать программу с кибло-компасом и немедленно, сориентировавшись по GPS, она выдаст вам направление на Каабу. Никаких проблем здесь нет. Мобильники есть у всех. Конечно, думаю, что в число тех предметов, которым положили конец новые изобретения и которые стали частью просто смартфонов, немногие укажут, ну теперь же уже не нужны кибло-компасы. Да, они не нужны именно потому, что есть современные приборы. Так, древняя религия вполне себе соединилась с современными изобретениями, со спутниковыми системами, со сложными электронными изделиями, и все это помогает, как и тысячелетия назад, мусульманам находить киблу и молиться в нужном направлении. Скоро в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте будет продолжение краткой истории вещей. А пока слушайте или переслушайте курсы Александра Бутягина о Помпеях, о повседневной жизни Древней Греции и Древнего Рима и об этрусках, а также курс Евгения Черленко «Как жили первобытные люди». Над циклом работали редактор Юлия Богатко, звукорежиссер Елена Спичакова, фактчекер Юлия Гизатулина, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также благодарим за помощь Наталью Карельскую, Марию Касаткину, Ивана Воловика и Юлию Глухову. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург.